Учитесь мало говорить. Лишние бессодержательные разговоры сильно растрачивают твою энергию, особенно болтовня, подкормленная эмоциями. Когда у тебя в жизни что-то происходит, попробуй одну практику. Не говори об этом никому, когда аж до боли хочется рассказать. Что-то случается, сохрани это в себе. Тогда ты сохранишь внутри себя силу и потенциал этого происшествия. Также, когда кто-то пытается вовлечь тебя в свои рассказы, сохраняй спокойствие и следи за своими эмоциями. Не позволяй ему управлять тобой и вовлекаться в чужие эмоции. Это заметят даже окружающие, в каком ореоле силы и загадочности ты начнешь пребывать. А на самом деле ты просто сохранил себя, не растратив свою энергию. Слова и мысли влияют на нашу жизнь. Ученые пришли к ошеломляющему выводу. ДНК воспринимает человеческую речь. Ее уши прямо-таки приспособлены к улавливанию звуковых колебаний. Пушкин когда-то писал своей жене: «Не морай душу чтением французских романов». Наш современник разве что улыбнется этому наказу гения. А зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и световую информацию. Молчаливое чтение доходит до клеточных ядер по электромагнитным каналам. Один текст оздоравливает наследственность, а другой ее травмирует. Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит, нарушает нормальное развитие организма. Горяев считает, что с помощью словесных мыслей форм человек созидает свой генетический аппарат. К примеру, ребенок, взявший от родителей определенную программу, начинает дебоширить, сквернословить. Тем самым он разрушает себя и свою среду, как социальную, так и психологическую. И катится этот снежный ком из поколения в поколение. Так что генетическому аппарату совсем не безразлично, о чем мы думаем, говорим, какие книги читаем. Все впечатывается в волновой геном, то есть волновую генетическую программу, которая меняет в ту или иную сторону наследственность и программу каждой клетки. Так слово может вызвать рак, а может вылечить человек. Причем ДНК не разбирает, общаетесь вы с живым человеком или с героем телевизионного сериала. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что слова и мысли влияют на нашу жизнь? На самом деле они не просто влияют, они формируют нашу реальность. И от того, что вы говорите, зависит, какую жизнь вам жить. Если вы видели фильм о воде «Великая тайна воды», то наверняка вспомните, что вода способна воспринимать, сохранять и передавать информацию, даже такую тонкую, как человеческая мысль, эмоции, не говоря уже о словах. Под их воздействием меняется вся структура воды, ее молекулы. А так как мы сами состоим из воды, то, соответственно, человек может сам воздействовать словом и мыслью на свое здоровье и тело. Давайте посмотрим на самые распространенные фразы в нашей жизни и как итог, что мы получаем. Итак, начнем. Говоря «ничего себе», как вы думаете, много ли вы для себя получите? Конечно, нет. Сразу вспоминайте, были ли у вас такие случаи, когда вам чего-либо не доставалось. Всем досталось, а вам нет. Эта ситуация – ответ Вселенной на фразу «ничего себе». Вспомните, как часто вы говорите «я вообще ничего не слышу, не вижу, не чувствую» и так далее. Как вы думаете, что привлекут эти слова в вашу жизнь? Конечно, болезни глаз, ушей, нос. Говоря и думая «я толстая», вы получаете плюсом лишние килограммы. Говоря «я худею», вы приобретаете болезни и начинаете чувствовать себя хуже, так как слово «худею» от слова «худ». Замените эту фразу на «я стройнею», и тогда эта мыслеформа начнет положительно влиять на вас. Говоря «у меня нет денег», вы, соответственно, никогда не будете в финансовом изобилии. Очень помогает привлекать финансы фраза «Ко мне легко и часто приходят деньги». И как только вы не будете препятствовать своими негативными мыслями процессу осуществления заявленного, так вы сразу почувствуете, как легко для вас открываются новые возможности прихода денег в ваш кошелек. Говоря в ответ на благодарность на здоровье, вы отдаете свое здоровье, тем самым предлагая другому «на, возьми мое здоровье». Замена этим словам «есть» – очень приятная и душевная фраза. Когда говорят «благодарю», отвечайте «во благо». Используя приставку «без» в словах, вы привлекаете беса в свою жизнь. Приставки «без» в русском языке не существовало никогда. Новые правила правописания навязаны русскому народу после переворота 1917 года. «Без» – приставка, внедренная в русский язык в 1921 году Луначарским Лениным, вопреки правилам русского языка. Это правило внедрено специально, чтобы презираемого беса восхвалять и превозносить. Посмотрите на слова «бессильный», «бесполезный», «бесцельный». Этими словами мы даем силу этой нечистой силе. Заменяйте ее на «без», и тогда все встанет на свои места. Слова «у меня вроде ничего нет» программируют на отсутствие чего-либо в вашем роду. Говоря «мне нужно», «мне надо», вы проживаете жизнь из нужды и под влиянием обстоятельств, тем самым лишая себя возможности быть хозяином своей жизни. Эти слова хорошо бы заменить на «я выбираю». Говоря ребенку «ты дурак», он будет у вас плохо учиться, потому как вы сами создали его нездравомыслящим. Говоря близкому человеку «глаза бы мои тебя не видели», «ты достал меня», «отстань от меня», «исчезни из моей жизни», вы программируете разрыв отношений с этим человеком. Не удивляйтесь, если ваш муж или ребенок потом уйдет из семьи, или чего еще хуже, из жизни. Но именно так работает закон Вселенной. Чего вы просите, то вам и приходит. Вспомните русскую сказку, когда жена сказала своему мужу «да чтоб ты провалился», то именно это в ту же секунду и произошло. Ведь это не случайно. Русские всегда знали силу слов и мыслей, и в сказках показывали, как работают вселенские законы. Говоря ребенку «ты упадешь, ты ноги переломаешь, шею свернешь», пожалуйста, не удивляйтесь, если с вашим ребенком произойдет именно это. Вы сами опять же создали сценарий жизни своему ребенку. Вспомните, как часто вы говорите «ведь я же тебе говорила, что будет именно так». Это тоже именно этот случай, когда вы сами привлекли негативную ситуацию в жизнь вашего близкого, а значит и в свою. Говоря о мужчинах, все мужчины, нет ни одного нормального, так оно и получается, что каждый последующий в вашей жизни мужчина будет вам приносить лишь одни страдания и огорчения. Говоря человеку «я тебя не перевариваю», вы получаете проблемы с желудочно-кишечным трактом. «Ты у меня на шее сидишь», получаете остеохондроз. «Сердце кровью обливается, у меня чуть сердце не остановилось». Считай, что заказали в небесной канцелярии болезни с сердцем. Что бы ни произошло плохого, очень важно не думать о нем, и уж тем более не произносить негативную информацию. Недаром же существует поговорка «сказано, сделано». То есть, сказав, вы уже это почти осуществили. Вы запустили программу исполнения. Но не все так плохо. Точно так же работают и хорошие слова и мысли. Создавая и выпуская на свободу позитивную мысль, вы в результате получаете позитив в жизни в качестве добрых людей и приятных событий. И еще одна важная информация. Ругая человека, засылая на него проклятие, называя его обидными словами и оскорблениями, тем самым вы влияете не только на его биополе, но и на свое. Вы разрушаете свою тонкую энергию и навлекаете то же самое проклятие на себя и своих детей. Прежде чем крепко высказаться в адрес кого-то, очень стоит задуматься, а стоит ли. Может, лучше сдержаться, а свои эмоции выпустить в крике в лесу, тем самым сняв напряжение в себе и получив массу приятных ощущений во всем теле. Заменяя отрицательные мысли и слова на положительные, вы создаете вокруг себя пространство любви и позитива, и в этом случае все негативное будет обходить вас стороной. А произнося слова «я люблю» и «благодарю», вы меняете и воздействуете на весь мир. Давайте как можно чаще дарить улыбку, любовь, благодарность и прощение, создавая чистые энергии света в нашей Вселенной. Негативных слов, которые влияют на наш жизненный сценарий, очень много. Но теперь, я думаю, вы и сами сможете их отследить в своей речи и не позволите им взять верх над вашей жизнью. Поверьте, только лишь изменив мышление и речь, вы кардинально сможете поменять свою жизнь на счастливую и радостную. Однажды некто пришел к Соломону, вкушавшему винные ягоды, и сказал: «Помоги мне, царь. Моему сыну приходится сделать выбор между двумя женщинами, и я не могу смотреть на его страдания». Царь взглянул на небо и ответил: «Выбор – это не то, что мы выбираем. Выбор – это то, от чего мы отказываемся». И спросил он еще: «Чем ты зарабатываешь себе на жизнь?» Ответил проситель: «Я каменщик, так решил мой отец». Сказал тогда Соломон: «Твой отец решал не так. Он решал, а не будет ли моему сыну лучше идти учиться к плотнику? А нет ли у него способностей стать рыбаком?» И еще сказал царь: «Всякий раз, выбирая что-то одно, ты отказываешься от всего остального. Отпущенного нам времени не хватит, чтобы освоить все умения, вкусить все плоды и познать всех женщин». И после молчания добавил он: «Положи себе за правило всегда знать, от чего отказываешься. Это убережет тебя от никчемных метаний и излишних разочарований. Всегда помни об этом, и твой путь будет чист и исполнен истины». Проситель поклонился и вышел. Соломон взглянул ему вслед и прошептал: «Но знай, что выбора не существует». Не гонитесь за призрачным, за имуществом, за званиями. Это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью. Не пугайтесь беды и не томитесь по счастью. Все равно ведь и горького не до веку, и сладкого не до полна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренности. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха, кому вам еще завидовать? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердце, и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен. Не обижайте их, не броните. Ни с кем из них не расставайтесь в ссоре. Ведь вы же не знаете, может быть, это ваш последний поступок, и таким вы останетесь в их памяти. Ваш ум полностью разрушен размышлениями о несовершенствах других. Оставьте несовершенство других людей им самим. Пусть они сами с ними справляются. Вы справьтесь со своим умом, со своими несовершенствами. Этого вполне достаточно. Сама по себе смерть не вызывает страха. Это просто отделение сознания от тела, и этому событию дается обозначение смерть. Нет никакой ужасающей смерти со своей стороны. Ужасающая смерть создает наш собственный ум. Именно мы делаем смерть ужасающей. Что вызывает у нас тревогу и страх? Что делает смерть такой тяжелой? Это привязанность, желание, цепляние к этой жизни, к телу, к имуществу, к семье, к друзьям и прочему. Это цепляние усложняет смерть, принося столько беспокойства и страха. Истина не где-то рядом, не у этого и не у того. Она внутри вас. Перестаньте верить в слова и в буквы. Чужие слова не есть реальные ситуации и факты, которые имеют отношение к вам. Слова произносят и пишут люди по своему мировоззрению на определенный момент времени. Но в основном это все несбыточные чужие мечты. Не натягивайте это на себя. Накрепко закройте свой слух для прямых советов. Не верьте никому, особенно диалогу своего ума. И мне не верьте. Что толку верить, если вы не понимаете? И тонкость здесь, что понимать не нужно все и вся. Ведь объяснить и понять можно все, суть не в этом. Ваш процесс понимания начинается не в уме, а в том, как вас это откликается, бурлит или отражается, когда кто-то говорит, пишет, действует. Что вашего в этом? Какой кусочек? Что цепляет? И как это разворачивается через вас? Вот к этому необходимо научиться прислушиваться и очень тонко ощущать. Только при разворачивании изнутри чего-то вашего начинается именно ваш процесс понимания, а не сравнение чужого мировоззрения со своим и жужжание вашего ума по этому поводу. Нам всем нужна не слепая вера, не попытки повторить или скопировать чей-то путь и поиграть в чужие роли духовных или материальных успехов. Нам необходима своя индивидуальная истина, которая выстраивает наш путь через внутреннее отражение, раскрываясь в процессе своих размышлений и действий посредством чужих слов и опыта. Потом идет понимание этого процесса с переходом в действие. Только тут нужен ум в его полном понимании, чтобы не изобретать велосипед. Все остальное – это привязки и фанатизм. Ты тянешься к людям потому, что тебе не хватает энергии. На самом деле, тебе не нужна их энергия. Ты у них ищешь свою энергию, но обращаешься не по адресу. Тебе нужна твоя собственная энергия, которую можно найти на складе прошлого. Мы оставляем массу энергии в прошлом и будущем, и в настоящем становимся слабее. Когда мы предвкушаем какое-то событие, сильно желаем чего-то, мы отправляем в будущее свою энергию. Когда событие происходит, мы испытываем радость. Это из-за того, что в этот момент мы встречаемся со своей энергией, отправленной в будущее. Но потом радость проходит, энергия потрачена, и она опять не с нами, а остается в прошлом. Так что это самый дурной вариант. Ты сам лишаешь себя этого объема энергии еще до того, как событие произошло. Если уж ты желаешь чего-то, то лучше вложить энергию в намерение и действия по достижению цели, чем в желание и мечты. Ну и, конечно, мы много энергии оставляем в текучке жизни из-за своих переживаний. Как доставать свою энергию из прошлого? Ложишься, расслабляешься и ищешь в себе зоны дискомфорта. Это может быть дискомфорт в теле, в эмоциях. какая-то тяжесть, боль, неудобство. Затем ты спрашиваешь, какое событие или цепочка событий соответствует этому дискомфорту, и переносишься в памяти в то место, где оно происходило, в настоящем времени. То есть ты попадаешь в настоящем времени в то место, где в прошлом происходило нужное событие. Если тот дом разрушен, твоя энергия будет на деревьях, камнях и так далее, находящихся в том месте. Далее ты идешь по этому месту. Тебя не интересуют люди, вещи, которые там находятся. Ты не пытаешься вспоминать, а ищешь глазами свою энергию. Это будет что-то заброшенное, забытое, но твое. Оно может быть в виде облачков, паутины, сухих пучков травы или листьев. Ты собираешь все это, складываешь в комок, кладешь себе на солнечное сплетение и вдыхаешь себя. Или другой вариант. Берешь чашу определенной формы, складываешь в нее все эти вещи. И форма чаши помогает сделать энергию бескачественной. Затем ты ее выпиваешь из чаши. Форму чаши каждый сам должен найти для себя в сновидении. Когда ты видишь сгусток своей энергии, ты можешь посмотреть, какое конкретно событие, какие эмоции в нем содержатся. После того, как ты употребишь эту энергию, вдохнешь, выпьешь, это событие потеряет для тебя эмоциональную насыщенность, станет безразличным, и его можно забросить на склад истории. Но подъем ты ощущаешь не сразу, а через несколько дней, когда энергия ассимилируется в тебе. Тогда ты ощутишь реальный прилив сил. Этой техникой мы не разрушаем связи между событиями, то есть цепочка событий остается на месте, но она уже лишена энергии. По идее, техники, проделанные в совокупности, перепросмотр, стирание личной истории и так далее, разрушают также связи между событиями, делая тебя совершенно свободным. Техника возвращения энергии не делает этого и даже не гарантирует полного возвращения энергии, а может быть только процентов на 80. Но в самом деле, даже если нам вернуть хотя бы 30% растраченной энергии, мы ощутили бы значительный прилив сил, эйфорию. С помощью этой техники можно бороться с основным врагом человека – старостью. В это время нам больше неоткуда брать энергию, кроме как вернуть свою собственную из прошлого. Эмоциональное очищение. Все болезни закладываются в первую очередь не в физическом теле. Поэтому от ментальных эмоциональных проблем тоже очень важно очищаться. Даже современные медики пришли к выводу, что многие физические болезни возникают из-за негативных мыслей и эмоций. Если человек пессимистичный или со злостью о ком-то думает, это отражается на нем же. Для эмоционального очищения старайтесь избавляться от негативных эмоций. Особенно разрушительные эмоции гнева. Она моментально запускает опасные биохимические процессы в организме. Нужно следить за собой и не допускать негативных мыслей, потому что они в первую очередь осложняют нашу жизнь. Даже если вы очень внимательно относитесь к эмоциям, вы можете попасть под влияние чужой энергии. Точно так же, как можно испачкать физическое тело, можно осквернить и эмоциональное тело. И даже если вы просто пообщались с негативным или, как говорят в современной психологии, нересурсным человеком, который пронизан страхом, вы можете заразиться этим настроением. Вроде бы до этого вы жили спокойно, но тут у вас тоже начинаются похожие страхи. Это все деформирует тонкое тело. А со временем начинаются проблемы и на физическом уровне, да и жизненные сложности. Человек привлекает в свою жизнь определенную реальность и, как следствие, не может ничего добиться в карьере, в личной жизни и так далее. Не попадайте в зависимость от воспоминаний. Воспоминания нам нужны как реализация определенного опыта. Если мы два раза пытались пройти по дороге и два раза падали, потому что посередине яма, это значит, что в третий раз там идти не надо. Вместе с тем, обычный человек чаще всего сожалеет о прошлом и мечтает о будущем. Но наша сила в том, чтобы жить в настоящем. Больше всего энергии у нас забирает негативные воспоминания, обиды. Бывает, что человека обидели в школе, и он помнит это всю сознательную жизнь. Некоторые исследования даже показывают, что именно обиды вызывают тяжелые болезни, такие как рак. Не надо подавлять воспоминания или их игнорировать. Но если воспоминания приходят, надо наблюдать их без эмоциональной окраски. Да, это было и прошло. Стоит даже нарисовать такую схемку. Провести прямую линию и отметить на ней все периоды, когда с вами случалось что-то неприятное. И в этом месте нарисуйте цветочки или что-то другое, что ассоциируется у вас с любовью. Представьте, как энергия любви наполняет эти периоды. И если один-два раза сделаете это искренне, то обычно негативные мысли уходят. Для эмоционального настроя также желательно принимать душ. Утром прохладный, а вечером теплый. Можно даже говорить «куда вода, туда и беда», «сон», «болезнь» и так далее. Это, кстати, было принято в России. Меня этому научили славянские целители. При этом нужно представить, что с водой от вас уходит все неприятное. Общайтесь с интересными, мудрыми людьми, которые могут вас чему-то научить. Очень полезны легкие формы медитации. Сейчас многие считают, что для того, чтобы медитировать, нужно быть йогом или жить в Гималаях. Но это не так. Если вы пришли вечером расстроенные с работы, попробуйте помедитировать. Примите душ, выключите телевизор и посидите 10 минут в тишине. Следите за дыханием, следите за умом. У йогов есть система пранаямы, когда человек дышит определенным образом и все негативное уходит. И еще очень важно говорить «я желаю всем божественной любви» или «я желаю всем счастья» и представлять, как энергия любви и блаженства пропитывает каждую вашу клетку и от вас идет к другим людям. В первую очередь к вашим обидчикам. Это очищает сознание. Иногда смотришь на человека, а видишь лишь вечность. Никакой истории, никакого прошлого, только лицо Бога. Его дыхание сожгло всю печаль и страдания, все желания и время, оставив ничем не прикрытое бытие. Я люблю такие лица. Глядя в них, ты видишь Бога. Так моими глазами он смотрит на самого себя. Если в двойственности есть какой-то смысл, то он в том, чтобы Бог мог видеть себя и наслаждаться своим совершенным отражением.